Глава 39. Слизь. Фелисити Бет удивленно изогнула бровь. «Почему ты вся в слизи и без туфель?» Эгги Хуф отшвырнула шикарную жабу и завопила во все горло.